Почтя за лучшее сменить тему разговора, любознательный незнакомец перешел к обсуждению городских новостей. При этом он дотошно вникал во все нюансы последних сплетен. Интересно, что унылое брюзжание хомяка на предмет невиданного досель распространения злачных заведений отнюдь не повергло его в горестное размышление по поводу повсеместного падения нравов. Напротив, ягнятник сразу как будто оживился и, словно только теперь заметив, в каком прискорбном состоянии находится собеседник, которого трясло так, что это приобретало уже какой-то патологический характер, все больше напоминая танец святого Витта, отпустил бедолагу с миром, а сам, весело насвистывая, направился на поиски подходящего пристанища. Счастье вновь улыбнулось ему, и еще до темноты Кнёдльзедеру удалось снять на рыночной площади скромную, не привлекающую посторонних взглядов лавчонку с жилой комнатой и целым лабиринтом многочисленных чуланов на задах. Обнаружив, что каждое из помещений несет отдельный вход, он впал в какую-то странную, мечтательную прострацию. Дни тянулись за днями, складывались в недели, мирные обыватели давно забыли свою настороженность. И вновь, с утра до позднего вечера, журчал жизнерадостный говорок на улицах города. Над новой лавкой красовалась аккуратная дощечка, на которой каллиграфически выписанными буквами значилось «Амадей Кнёдльзедер и Ко. Продажа галстуков. Самый широкий ассортимент. Скидка только по предъявлении льготных талонов». Зеваки часами простаивали перед витриной, пожирая глазами выставленную роскошь. В былые времена, когда дикие утки, кичась своими восхитительными, отталкивающими изумрудом шейными платками, дарованными им природой, стаями пролетали мимо, в городе на несколько дней воцарялся траур. Теперь все пошло по-другому. Отныне каждый, кто хоть сколько-нибудь следил за своей внешностью или стремился придать ей подобающую рангу солидность, щеголял в сногсшибательном галстуке. От экзотических расцветок просто голова шла кругом. Тут были и зловещие кроваво-алые, и кроткие небесно-голубые. Кто-то гнул грудь колесом, спесиво выставляя на показ предмет своей гордости ядовито-желтого цвета. Другой проплывал эдаким шахматным принцем в шикарном изделии, от крупных клеток которого рябило в глазах. И даже сам господин бургомистр не удержался, тряхнул стариной и оторвал себе такой длиннющий, что при ходьбе постоянно наступал на него передними лапами, ежесекундно рискуя запутаться и свернуть себе шею. Фирма Амадея Кнёдльзедера была у всех на устах. А сам основатель элегантного заведения превратился в своего рода эталон законопослушного обывателя. Казалось, не существовало таких гражданских добродетелей, которых бы он в себе не воплощал. Бережлив, прилежен, работает, не покладая рук, денег на ветер не пускает, воздержан, пьет только лимонад. День-деньской стоял за прилавком, позволяя себе отвлечься лишь в исключительных случаях, когда солидный, придирчивый клиент требовал особого подхода. Таких он уводил в специально оборудованную заднюю комнату, где и уединялся с ними на весьма продолжительное время. Да и как иначе? Сложные бухгалтерские калькуляции. Тут в 5 минут не уложишься, а ведь результаты надо еще аккуратно вписать в толстенный гроссбух. Из-за плотно закрытых дверей, как-никак коммерческая тайна, не доносилось ни слова. Слышно было лишь, как ягнятник часто и громко рыгал. Верный признак напряженной интеллектуальной деятельности у бизнесменов его масштаба. Ну, а то, что привередливые клиенты после приватного собеседования с главой фирмы никогда не покидали лавку через переднюю дверь, никого не смущало. В доме имелось сколько угодно задних ходов. После трудов праведных любил Амадей Кнёдльзедер посидеть в одиночестве на крутом утесе, помечтать о чем-то своем, наигрывая на свирели печальные мелодии. Но вот на узкой горной тропинке появлялась его дама сердца, кроткая лань в роговых очках и с шотландским пледом, не первой молодости, но сумевшая сохранить в житейских бурях девственную чистоту. И когда она приближалась с добродетельным видом семеня по краю пропасти, он строго и почтительно приветствовал ее глубоким поклоном. И она отвечала ему, благовоспитанно склоняя свою точеную головку.